«Не с вами мне его делить», — с сердцем ответил Дмитро, рассерженный неприязненным тоном проезжего в начале разговора. «В самом деле? А что ж, вы человек на машине, сели да доехали. Полюбовались на поле, сводку черкнули начальству. Средний посев вы напишите хороший, а хороший на отлично натянете, и этим повысите себе авторитет. А нам надо дело делать. Не короток ли аршин?» Проезжий не обиделся, а рассмеялся. «Такой тип работяги мне известен. Он вроде доживает последние дни». «Эге, если бы так. За недосугом мы проморгали хитреца, а он, выскочив на должность, давит копытами все, что ему мешает. А горе взяло вас за живое». Голос у Ивана Васильевича был грудной, сосредоточенные глаза его то темнели, то светлели, волосы роскошно спадали напрямую, как стрелка бровь. «Взяло», — вздохнул Дмитро, — «из колхоза выгнали. А теперь вот иди морочь голову людям, точно им и без меня работы мало». Дмитро пытливо взглянул на проезжего и увидел, как насторожился и стал тверже его взгляд. «Думает, я какой-нибудь ненадежный элемент. В горячую пору по дорогам шатаюсь». Горькая догадка обожгла Дмитра, и все сразу стало противно. Захотелось остаться одному, уйти от умного, проницательного взгляда, от этого грудного голоса, не видеть вытянувшегося лица шофера, который сейчас уже может каяться, что остановил ради него машину. «За что же вас?» — низкий голос входил в душу. «Работать бы вроде плохо не могли». «Это правда», — с болью вырвалось у Дмитра. «По совести работал. Я не умею кое-как дело делать. Великое счастье, когда радуешься своему труду, не прячешь его, точно краденое, от людского глаза», — горячо проговорил Дмитро, но тут же смолк. «Зачем, — говорю, — все равно не поверит, подумает, скрываю что-нибудь. Ну и пускай». «Может, с начальством сцепились? Не угодили? Сказали, что лишнее?» Дмитро удивленно посмотрел на Ивана Васильевича. Проверил его повеселевший взгляд. «Не насмехается ли?» «Нет». «Человек на машине допек. Угадал?» «Угадали». «Как же это у вас вышло? Надеюсь, не личные счеты?» Проезжий осторожно добирался до основы характера Дмитра, не спуская глаз с нахмуренного гордого лица, уже огрубевшего под тугими весенними ветрами и солнцем. «Не личные». Дмитро тоже изучал Ивана Васильевича, еще разбирая, куда тут клонит. Но под сердцем уже что-то шевельнулось, и ощущение тоскливой боли как будто чуть ослабло. «И я так думаю», — подбадривали Дмитра приязненные слова. «Расскажите, Дмитро Тимофеевич, что там у вас? Вижу, мучаетесь». Как это он сказал, словно в душу заглянул. И Дмитро, бледнее от волнения, принялся рассказывать все. Однако из осторожности, говоря о Крамовом, не слишком сгущал краски. Кто его знает, как еще обернется. Иван Васильевич внимательно слушал, следя за каждым жестом рассказчика, стараясь разгадать, что таилось за недосказанным или осторожно оборванным. И скупые, тяжеловесные слова постепенно раскрывали перед ним нелегкую большую жизнь с падениями и взлетами, с утратами и радостями поисков, с горькими неудачами и поэзией труда. А когда Дмитро коснулся самой трепетной струны, заговорил о гречихе, Иван Васильевич так и просиял. Он с неудовольствием покосился на часы, потом тронул шофера за плечо. «Тише гони!» И продолжал слушать неторопливый, сосредоточенный рассказ. Поле у меня как галка черная. Речь Дмитра, согретая сочувствием, выровнялась и потекла плавно. Роса ли, туман ли падет на него, даром не испарится. Мы самые первые в селе снегозадержание провели. А как же иначе? За растением надо ухаживать. Вот взойдет моя гречиха, глаз не оторвешь. И как не устал за целый день, а с дальнего поля придешь полюбоваться. Первые листочки у нее, знаете, округлые, с выемкой, как сердечки, душа радуется. А начнет созревать, все поле алыми потоками украсит. Да что поле, жизнь человеческую она может украсить, колхоз на ноги поднять. Новатор, новатор растет. Иван Васильевич запоминает каждый образ, каждое слово. Голубизна уже одолевает в его глазах стальные тона. Прошлый год я у себя на огороде для опыта гречиху в лунке высадил. Зернышко к зернышку подобрал. Такие стебли поднялись, ну прямо с меня ростом. Раскустились, кистями зазеленели. Просто не гречиха, калина. А уродилась, как росы. И каждое зерно ядреное, грани блестят, словно у самоцветов, что в золотых магазинах. Молодец вы, Дмитро Тимофеевич. Вы работу агронома Вороны читали? Нет. О чем там? Да почти о том же, о чем вы задумались. Он научно доказал. Посев отборными семенами дает на каждый гектар по 3 центнера сверх обычного урожая. Вот возьмем украинку. На каждые 100 семян выпадает 30 больших, 50 средних и 20 хилых, которые дадут запоздалый скудный всход. Видали среди колосьев сухие трухлявые стрелки? Это мертвый урожай недоразвитого зерна. Считай, 20 килограммов семян идет на каждый гектар впустую. Сколько миллионов пудов на ветер летит? Дмитро покачал головой. Выходит, я недаром гречиху по семечку отбирал. Впервые на губах у него появилось подобие улыбки. Я мечтаю такое вырастить зерно, как лесной орех, даже во сне его вижу. Вот где живет душа у человека. Взволнованный Иван Васильевич снова покосился на левую руку, нахмурился, потом быстро расстегнул ремешок, и часы мягко упали в карман пиджака. Шофер, поняв, в чем дело, остановил машину посреди леса. «Дмитро Тимофеевич», — сказал Иван Васильевич и перешел на «ты» с бригадиром. «Продай мне немного твоих семян». «Что вы?» — испуганно вскрикнул Дмитро. «Смеетесь? У меня каждое зернышко на счету. Я его и за самоцветы в золотых магазинах не продам». Он в увлечении даже не заметил, как машина остановилась. «Ну, так тогда дай хоть чуточку». «И так не дам. Я ими делянку в колхозе засею. А то как разойдутся по рукам...» «Скряга ты!» — засмеялся Иван Васильевич. «Ну, может, хоть покажешь свое волшебное зерно?» «Почему же нет? А осенью, если уродится, отпущу вам немного», — расщедрился Дмитро. «И правда ученый», — твердо решил он. «Но все равно сейчас ни зернышка не дам, пусть сам выращивает». «А о пчелах ты думал?» «А как же? Зацветет гречиха, все ульи в поле вывезем. Тут дело верное. Пчелоопыление чуть ли не вдвое повышает урожай». Они вошли в рощу. Прозрачное зеленоватое пламя берез, пенись переливалось во враге, где позванивали розовые ленты ручьев. Внизу заблестело круглое озеро. На нем то и дело вскидывалась рыба. А потому все оно, покрытое расходящимися кругами, походило на раскрытый часовой механизм. «Видишь, как ручьи создали озеро?» — неожиданно спросил Иван Васильевич. «Вижу», — отозвался Дмитро, ощутив, что за этими словами кроется недосказанная мысль. «Вот так и гречиха твоя. Один ручеек. Она питает другой, медовый. А увеличится число пасек, и сады станут нынче плодоносить». «Верно», — одобрительно кивнул Дмитро. ясно агроном. «Так вот, друг, тебе глаза Ивана Васильевича весело блеснули. Надо возвращаться домой и садиться за работу, готовиться к выступлению. Надо так выступить, чтобы слушатели всей душой потянулись к гречихе.